Глава 21. Солнце бордовое в оранжевую полоску стояло высоко в сером небе над Бангкоком, словно некая новая планета, явившаяся на горизонте. Вот он, боксерский стадион Рача Дамнон, сказала Лис, когда ее Тойота, в которой сидели Харри, Нхо и Сундхорн, подкатила к серому каменному зданию. Парочка унылых спекулянтов воспрянула было духом, но Лис махнул рукой, чтобы они убирались прочь. Выглядит, может, не столь внушительно, но именно он, этот стадион, и есть воплощение театра мечты в тайландском варианте. Здесь каждый имеет шанс стать небожителем, если только руки и ноги у него достаточно проворны. «Привет, Рики!» Один из охранников у входа подошел к машине, и Лис спустила в ход все свое обаяние, которого Харри и предположить в ней не мог. После оживленных переговоров и взрывов смеха она повернулась к своим спутникам. «Теперь мы быстро арестуем Ву. Я организовала билеты у самого ринга для меня и туриста. Сегодня вечером выступает Иван, так что будет весело». Ресторанчик оказался самым, что ни на есть, незатейливым. Пластик, мухи, одинокий вентилятор, который гнал кухонный чад прямо в зал. Над стойкой висели портреты тайландской королевской семьи. Заняты оказались всего два столика. Ву нигде не было видно. Нхо и Сундхорн сели по одному за столики у двери, а Лис с Харри выбрали себе места в глубине зала. Харри заказал тайский рулет из хрустящего теста и, на всякий случай, колу для дезинфекции. «Рик был моим тренером, когда я занималась тайским боксом», — пояснила Лис. «Я весила почти вдвое больше тех мальчишек, с которыми проводила спарринг. Была на три головы выше их, и, тем не менее, били каждый раз меня. Они ведь тут впитывают тайский бокс с молоком матери». Причем мальчишки еще твердили, что им не нравится бить женщину. Правда, я этого что-то не заметила. «А что скажешь про королевское семейство?» — спросил Харри, показав на портреты. «Мне кажется, я вижу их повсюду, куда бы ни пришел. Ну что ж, всякий народ нуждается в собственных героях. Раньше королевская династия не пользовалась особой любовью подданных, но...» Во время Второй мировой король сперва примкнул к японцам, а потом, когда они начали терпеть поражение, к американцам, и таким образом уберег нацию от кровавой бойни. Харри поднял чайную чашечку и кивнул портрету. А он, смотрю, ушлый тип. Ты должен понять, Харри, есть две вещи, над которыми в Таиланде лучше не шутить. Королевская семья и Будда. Спасибо, понял. Хлопнула дверь. «Опаньки!» — шепнула Лис, подняв безволосые брови. На самом деле они обычно бывают помельче. Харри не стал оборачиваться. По плану им предстояло подождать, пока Ву не приступит к еде. Человеку с палочками в руке труднее будет схватиться за оружие, если оно у него, конечно, есть. «Сел!» — сообщила ему Лис. — Господи, да таких надо арестовывать за одну внешность. — Да. Хорошо бы мы смогли задержать его хотя бы на то время, пока вопросы будем задавать. — В каком смысле? Мужик как-никак вышвырнул полицейского при исполнении со второго этажа. — Знаю, знаю, но хочу предупредить тебя, чтобы ты не питал больших надежд. — Повар Ву — человек непростой. Он входит в одну из семей, а у него хорошие адвокаты. Мы тут прикинули, что он в общей сложности убрал дюжину человек, покалечил в 10 раз больше, и вместе с тем у полиции на него улик кот наплакал. — Ты сказала, повар? — переспросил Харри, перегнувшись через дымящийся рулет, который поставил перед ним официант. Он получил это прозвище 2 лет назад. Мы нашли одну его жертву. Я вела дело и присутствовала при вскрытии. Труп пролежал долгое время, прежде чем его обнаружили, и так раздулся, что был похож на черно-синий футбольный мяч. Трупный газ ядовит, так что патологоанатом выслал нас из помещения, а сам надел противогаз. Я стояла у окна и все видела. Едва он начал вскрытие, как стенка желудка лопнула, и оттуда повалил зеленоватый газ. Харри, изменившись в лице, положил рулет обратно на тарелку, но Лис этого даже не заметила. А главный ужас, что внутри трупа бурлила жизнь, патологоанатом аж к стенке отскочил. Когда из желудка посыпались какие-то черные твари, они падали на пол и разбегались по сторонам. Она приложила указательные пальцы к вискам. «Гигантские жуки!» «Жуки?» — скривился Харри. «Но они же не могли завестись в трупе. Когда мы нашли убитого, у него во рту была вставлена пластиковая трубка. Он что, жареные жуки в Чайна-тауне считаются деликатесом? Ву насильно накормил ими беднягу. И даже не обжарил их?» Харри отодвинул от себя тарелку. «Удивительное это создание, насекомые», — продолжала Лис. «Ты понимаешь, как им удалось выжить в желудке, несмотря на газ и все такое?» «Не понимаю и понимать не хочу». «Что, слишком остро?» До Харри не сразу дошло, что она имела в виду заказанный им рулет. Он отодвинул тарелку на самый край стола. «Ты привыкнешь, Харри. Главное, есть понемножку. Знаешь, тайская кухня насчитывает больше 300 традиционных блюд. Советую захватить домой пару рецептов, чтобы поразить воображение возлюбленной», — Харри кашлянул. «Или мамы», — добавила Лис. «Сожалею, но мамы у меня тоже нет», — покачал головой Харри. «Это мне следует выразить сожаление», — ответила она. И тут разговор спешно оборвался. Официант нес поднос к столику Ву. Лиз достала черный служебный пистолет из кобуры на бедре и сняла с предохранителя. «Смит Вессон 650», — произнес Харри. «Тяжелая штучка». «Держись позади меня». Лиз встала из-за стола. Подняв голову, Ву совершенно невозмутимо уставился прямо в дуло пистолета. Палочки он держал в левой руке, правая лежала на коленях. Лис что-то пискляво крикнула по-тайски, но он притворился, что не слышит. Не поворачивая головы, он обвел глазами зал, заметив Нхо и Сундхорна, а потом уперся взглядом в Харри. Слабая ухмылка мелькнула на его губах. Лис крикнула еще раз, и Харри почувствовал холодок на затылке. Инспектор взвела курок, и правая рука Ву поползла вверх и легла на край стола, пустая. Харри услышал, как Лис выдохнула сквозь зубы. Пока Анхо и Судхор надевали на Ву наручники, тот по-прежнему не отводил взгляда от Харри. Когда его выводили, выглядело это точно цирковой номер с участием силача и двух карликов. Лис сунула пистолет обратно в кобуру. «Думаю, ты ему не нравишься», — проговорила она, указав на палочки, торчащие вертикально вверх из рисового шарика. «Вот как?» «Это старинный тайский знак, говорящий, что Ву желает тебе смерти. Тогда ему придется помаяться в очереди», — усмехнулся Харри, вспомнив, что хотел попросить себе пистолет. «Ну что, пошли смотреть? Может, увидим экшен на сон грядущий», — сказала Лис. По пути на ринг их встретили возбужденные крики толпы и оркестр из трех музыкантов, который гремел и дудел, словно тинейджеры под кайфом. Два боксера с цветными повязками на лбу и плече только что вышли на ринг. «Это наш человек, Иван, в синих штанах», — сказала Лис. У входа на стадион она вытащила деньги из кармана Харри и отдала их букмекеру. Они отыскали свои места в первом ряду прямо за рефери, и Лис довольно причмокнула. Она перекинулась парой слов с соседом. «Так я и думала», — сказала она Харри. «Мы пока еще ничего не пропустили. Если хочешь посмотреть настоящий поединок, приходи сюда по вторникам. Или по четвергам. В Лундпхини». «Вообще-то есть много Ну ладно, сам понимаешь. Есть много бульонных пар. Что-что? Бульонные пары. Так мы называем это по-норвежски, когда два плохих конькобежца соревнуются друг с другом. Почему бульонные? Тогда лучше сразу уйти и купить себе бульона. Когда Лиз смеялась, глаза ее превращались в узкие блестящие щелочки. Харри вдруг понял, что ему, в общем, нравится смотреть на старшего инспектора и слушать ее смех. Оба боксера сняли с головы повязки, обошли ринг по кругу и совершили нечто вроде маленького ритуала. Приложили головы к угловым столбам, встали на колени и исполнили несколько танцевальных па. «Это называется рам-муай», — пояснила Лиз. «Они танцуют в честь своего личного кхру, гуру и духа-покровителя тайского бокса». Музыка умолкла. И Иван направился в свой угол, где они вместе с тренером склонили головы и сложили руки. «Они молятся», — прокомментировала Лиз. «Он действительно нуждается в этом?» — озабоченно спросил Харри и подумал о внушительной сумме, которая теперь не лежала у него в кармане. «Если хочешь оправдать свое имя...» «Иван?» «Все боксеры выбирают себе имя. Иван так назвал себя в честь Ивана Ипполита, нидерландца, который победил на стадионе Лундпхини в 1995 году. Победил один единственный раз. Он был единственным иностранцем, победившим в Лундпхине. Вообще». Харри повернулся, чтобы посмотреть на выражение ее лица, но в этот самый миг ударили в гонг, и поединок начался. Боксеры осторожно сближались, сохраняя дистанцию, кружа вокруг друг друга. Свинг был парирован с легкостью, контрудар пришелся в воздух. Музыка становилась все громче, зрители кричали все неистовее. «Сначала надо подогреть настроение!» — прокричала ему Лиз. И вот боксеры сошлись. Молниеносно сплелись и замелькали их руки и ноги. Все происходило так быстро, что Харри ничего не мог разобрать, а Лиз застонала. У Ивана уже кровь шла из разбитого носа. «Его ударили локтем», — сказала она. «Локтем? Куда же смотрит рефери?» Лиз улыбнулась. «Бить локтем не запрещено. Даже наоборот. Удары руками-ногами приносят очки, но, как правило, именно локти и колени приводят к нокауту. Это, наверное, потому что у них не такая хорошая техника ударов ногами, как в карате. Я бы не торопилась с выводами, Харри. Несколько лет назад Гонконг послал 5 лучших мастеров кунг-фу в Бангкок, чтобы посмотреть, какой стиль борьбы эффективнее. Разогрев и ритуальные церемонии заняли больше часа, но эти 5 были уложены за 6.5 минут. 5 карет скорой помощи увезли их в больницу. Угадай, кого именно? «Надеюсь, скорая помощь сегодня вечером не понадобится», — демонстративно зевнул Харри. «Это же... черт побери!» Иван стиснул шею противника и молниеносным движением пригнул его голову, в то время как его правое колено взлетело вверх, ей навстречу, как катапульта. Противник завалился назад, повиснув руками на веревках ограждения, прямо перед Лиз и Харри. Кровь хлынула, будто вода из пробоины в трубе, хлеща на циновку. Харри услышал протестующие крики и вдруг понял, что вскочил с места. Лиз потянула его обратно на стул. «Отлично!» — крикнула она. «Видел, какой Иван ловкий? Я же говорила, что будет весело!» Голова поверженного боксера была повернута в бок, так что Харри видел ее в профиль. Он мог разглядеть, как вспухает кожа вокруг его глаза, наполняясь изнутри пульсирующей кровью, будто кто-то надувал матрас. Харри ощутил странное беспокойное чувство дежавю, когда Иван подошел к беспомощному противнику, и стало ясно, что тот вряд ли поднимется. Иван подождал немного, изучающе глядя на поверженного, словно гурман, который раздумывает, начать ли ему с крылышка или с бедрышка цыпленка. Позади боксеров Харри видел рефери. Тот склонил голову на бок, вытянув руки по швам. Харри понял, что сейчас сделает что-то такое, чего сам не в силах предвидеть. Почувствовал, как сердце бешено заколотилось в груди. Снова грянул оркестр из трех человек. Не чинно, как в Норвегии на День Конституции, а как с цепи сорвавшись. «Стоп!» — подумал Харри и тут же услышал свой собственный крик. «Бей его!» — и Иван нанес удар. Харри не следил за счетом. Он не видел, как рефери поднял руку Ивана в воздух. Не видел вай обхода победителем четырех углов ринга. Он уставился на сырой, потрескавшийся цементный пол перед собой, где из красной кровавой лужицы пыталось выкарабкаться какое-то насекомое, попавшее в круговорот событий и случайностей, увязшее в крови. Он снова был в другой стране и пробудился только тогда, когда его коснулась чья-то рука. «Мы победили!» — проревела Лис прямо ему в ухо. Они томились в очереди, чтобы получить свои деньги у букмекера, как вдруг Харри услышал знакомый голос, говорящий по-норвежски. «Что-то подсказывает мне, что инспектор сделал правильный выбор, не рассчитывая на одну только удачу. В таком случае примите мои поздравления». «Да», — сказал Харри, повернувшись, — «старший инспектор Крамли утверждает, что она эксперт в этом деле, так что вы недалеки от истины». И он представил старшего инспектора Йенсу Брекке. «Вы тоже делали ставку?» — спросила Лис. «Один мой друг намекнул мне, что противник Ивана слегка простужен. Досадная простуда. Интересно, к сколь существенным последствиям она может привести. Не правда ли, мисс Крамли?» Брекке, широко улыбнувшись, повернулся к Харри. «Я решил набраться храбрости и спросить, не могли бы вы меня выручить, Холле? Я взял сюда с собой дочь Мольнеса и должен отвезти ее домой. Но тут на мобильный позвонил важный клиент из США, так что теперь мне срочно нужно в офис. Новохаус. Доллар пробил потолок и стоит пару автобусов, набитых батами». Харри взглянул в ту сторону, куда показывал Брекке. Там, прислонившись к каменной стене, стояла Руна Мольнес в адидасовской футболке с длинными рукавами. Ее то и дело заслоняли валившие со стадиона зрители. Скрестив руки на груди, она смотрела в другую сторону. «Когда я вас здесь заметил, то сразу вспомнил, что Хильде Мольнес говорила, будто вы остановились в посольской квартире у реки. Так что не придется делать крюк, если вы вместе возьмете такси. Я обещал ее матери». И Брекке взмахнул рукой, словно показывая, что материнская тревога, разумеется, излишня, но обещание, коль скоро оно дано, лучше все-таки исполнить. Харри взглянул на часы. «Конечно же, он отвезет ее», — заявила Лис. «Бедная девушка. Неудивительно, что мать за нее волнуется». «Ну, конечно», — поддакнул Харри, выдавив улыбку. «Вот и отлично», — сказал Брекке. «Да, еще одна вещь. Не будете ли вы так любезны забрать и мой выигрыш тоже? Это покроет расходы на такси. Если что-то из этой суммы останется, можно перевести ее в какой-нибудь фонд для вдов полицейских или еще куда». Он отдал Лис свой чек и скрылся. Увидев сумму, она округлила глаза. «Найдется ли столько вдов?» — с сомнением произнесла старший инспектор.